И это только начало странной и страшной истории. Все это наблюдают Галина Волчек, ее ассистент Саша Севастьянов, я и еще 3-4 человека из театра. Лампочка на режиссерском столике вяло разряжает темноту зала. Волчек нервничает. Но прогон не останавливает, ждет перерыва, во время которого выдаст за все, всем и своими словами. «Я злюсь, потому что не доходит до них», — говорит Галина Борисовна мне после того, как дали свет в зале и артисты ушли за кулисы. Кто перекурить, кто передохнуть. Эта пьеса требует другого уровня правды существования на сцене. Не бытового, не такого, к которому за много лет привыкли в современнике. Кстати, Оля, почему сегодня зонтик не летал? Это Волчек кричит по мрежу, бегающей по сцене. Я, Галина Борисовна, его в трубу засунула, а он... Какая к черту труба? Похоже, слова Волчек все-таки доходят до всех, и дальше зонтик аккуратно летает среди прочих предметов. «Вот если змею на премьере заест, я умру», — говорит мне Волчек. Змея действительно постоянно застревает в своем рельсе, потому что артисты скачут по кровати как ненормальные. Со стороны Волчек кажется грубоватой. Да что там, просто грубой командиршей, расставляющей солдат по своим местам. Репетиции «Вишневого сада», проходившие в нервной обстановке, проявили черты ее характера, как на негативе после проявки. Компания во главе с красивой женщиной ворвалась на сцену как стихия, прямо из Парижа, шумная, с нерусским шармом. «И почему все красивые женщины несчастны?» — спросила я, имея в виду Раневскую. «Я-то как раз счастлива», — сказала Марина, не желая поддерживать тему своей личной жизни. Итак, счастливая Марина Ниёлова играет несчастливую, в конечном счете, Раневскую. Ее брата Гаева, вечного ребенка, как и 20 лет назад, Игорь Кваша, который так же, как и Валентин Гафт, старый Фирс, остался на старых ролях, но в новом спектакле. Соответственно, в новом прочтении. Из стареньких остался еще Валерий Шальных, который когда-то играл Петю Трофимова, а теперь выступает оскотинившимся лакеем Яшей. Ниёлова и Кваша, как дети, бегают по сцене в догонялки, отчего старый шкаф сотрясается и тогда, глядя, упадет. «Поднос уже раздавили», — хладнокровно говорит помреж Оля, смирившаяся с реквизиторским уроном в особо крупных. «Сейчас шкаф грохнут». «Дорогой, многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв, весело и без пафоса, смеется Кваша Гаев, протянув к шкафу руки. Лена, забалтываешь текст Яковлевой. Гарик, да упади ты, а теперь приподнимись, притворись мертвым, Леонтьеву. Стой, да стой ты, долбани по дереву со всей силы, Пельникову. Все это кричит Волчек из зала, перемешивая крик с кашлем и сигаретным дымом. Ей принесли стакан горячего чая с лимоном и забрали тарелку, полную окурков. В легкомысленной кофточке оранжевого цвета Волчек от режиссерского столика в центре зала то и дело подходит к сцене и делает разбор после прогона первого акта. Яковлева закурила. Вслед за ней задымили Ниёлова и Петрова. мужская половина вишневого сада –